Глава 53. Клава. «Все кончено». Отец заходит в столовую, где мы завтракаем всей семьей. Лицо папы победоносно сияет. «Что?» Скидываемся, отстраняемся от еды, смотрим на него во все глаза, ждем объяснений. «Расследование закончено. Артур, Марк и Лада арестованы». «Арестованы? Расследование?» Тру глаза, виски, пытаюсь вникнуть в слова отца. Озноб охватывает мое тело, а страх за Макара пробегает между лопатками мерзкой рептилией. «Макар уже на пути к нам. Будет к вечеру», — успокаивает меня отец. «Не понимаю. Не понимаю. Не понимаю». Пытаюсь вдохнуть поглубже, чтобы осознать то, что говорит папа, сохраняя абсолютное спокойствие. Сильнее прижимаюсь лопатками к спинке стула, пытаюсь прислушаться к тому, что обсуждают мама с Русланой. «Дети, бегите играть!» Папа отправляет пятерняшек бегать на улицу. «Доченька!» Слышу елейный голосок мамы. «Все позади. Макар сегодня вернется и больше никогда никуда от тебя не уедет». Смотрю на нее, не моргая, но ни черта не вижу из-за слез, обжигающих мои глаза. В ушах гремят слова. «Расследование», «арестованы». Откуда папе все известно? Получается, он был в курсе всех событий, происходящих с Игнатьевым последние недели, но хранил тайну. Лишь однажды обмолвившись, когда просил моего разрешения на процедуру инсеминации, сердце бешено колотится, грозясь разорвать грудную клетку. Пульс зашкаливает, пугая меня до чертиков. Ощущение такое, если сейчас порадуюсь сверх меры, тогда меня разорвет на кусочки. И я так и не встречусь с любимым мужчиной. Тихонечко уйду в иной мир без него. «Денис, выкладывай», — требует мама. Только успеваю рассмотреть мелькнувшую в ее глазах ярость и злость. Ей явно не по нраву, что папа в курсе расследования. «Не рычи на меня», — огрызается с усмешкой папа и трет рукой подбородок со шрамом. «Неужели вы думаете, что мы отпустили Макара одного на встречу с ОПГ Иваньковых?» «Кто мы?» «Я и Вася. Мы все организовали по высшему разряду. Открыли уголовное дело. Макар дал показания. И в логово он отправился в сопровождение целого отряда. Детективы, финансовые аналитики, следователи, частные охранники. Мак был лишь подставным игроком, носил на себе прослушку, заставляя бывших партнеров признаваться в содеянных преступлениях». От признания отца меня ударяет мощным разрядом тока. «У тебя крыша поехала?» – выпаливаю я, не соображая, что говорю с отцом. «Клавдия, ты как разговариваешь?» – одергивает меня мама. «Пусть выговорится». Отец пронзительно глядит на меня. «Вы подставили Игнатьева! Это все из-за 2 миллионов?» – выдаю решительно. «Зачем мне 2 миллиона?» – отец пожимает плечами. «Макар сам решил поехать к ним, чтобы узнать информацию о брате». «Узнал?» «Нет». «Он рисковал напрасно?» «Нет. Мы знаем, где Мирон. Поэтому эта троица нам больше не нужна», — гордо сообщает папа, потирая ладони. «Вы нашли его могилу?» — спрашиваю устало. «Нет. Мы нашли свидетелей, видевших его живого, здорового на финской границе». «Живого?» — вскрикиваем одновременно. «Абсолютно. Мы подложили под Артура шлюху, детективщицу, и в пьяном угаре он поведал ей интересную историю о том, как отжал программу у 2 парней-ложков, как заключил с ними кабальный для них договор о драке, о том, что одного из парней они лишили памяти, а второго продали в рабство, чтобы не мешал их планам». «То есть Мирон все это время был где-то в рабстве?» «Мне жаль». Отец ловит меня за запястье, удерживает на месте. «Боже мой, вся эта война 2 братьев Игнатьевых с группировкой Иваньковых напоминает мне войну, которую вел Щелкунчик против мышиного короля». Выдыхаю я. «Папа, вы нашли Мирона?» — неожиданно в разговор вмешивается Руслана. «Мы ищем. Нужно время. С ними покончено». Этим же вечером лежим с любимым у меня в комнате на кровати. Нервно тереблю край одеяла. Хочу задать вопрос, но боюсь. «Малыш, что-то не так?» спрашивает спокойным тоном мужчина. «Ты...» Не могу справиться с нервами. «Ничего не было, Сладый. Как ты могла подумать такое?» Макар возмущен моим вопросом до глубины души. «Она...» «Клавдия, у меня жутко болит голова. И гадания на тему, какие тараканы сейчас бродят в твоей чудесной красивой головке, приносят мне очередную порцию боли». «Прости», — замолкаю. «Меня интересует, не забеременела ли Лада после инсеминации, но я боюсь задать этот жуткий вопрос. Вдруг получу на него положительный ответ. Тогда что? Нам придется забирать ребенка Макара, которого Лада родит в тюрьме, и воспитывать его? К тому же, вспоминаю о своей тошноте и признаках, указывающих на мою беременность. В последние дни так много навалилось на работе, дома, что я даже не сделала тест, чтобы убедиться в том, что жду малыша. Малышей. Еще одна тройня. Господи, представляю себя Машку, Дашку и Саню с их клонами. Фильм ужаса какой-то». «Я соскучился». Руки Макара забираются мне под сорочку. «Не жалей меня». Игриво смеюсь, сбрасывая розовую сорочку. Светло-зеленый взгляд родного мужчины меняется, темнеет. Через радужку будто просачивается необузданное желание страсти, и оно поглощает нас обоих. Руки и губы любимого обжигают. Наливаясь страстным жаром, вся полыхаю, как огонь. Мы обладаем друг другом так, как должны были все эти годы, наверстываем упущенное. Душа Макара просачивается сквозь мою кожу, проникает глубоко в мою душу. Хочется кричать от кайфа, но не могу. Мы в доме родителей, здесь полным-полно людей. «Мне так тебя не хватало все эти годы». Мак зарывается в моих волосах, целует. «Я буду держать тебя крепко всю оставшуюся жизнь», обещаю мужчине, вцепляясь ему в спину пальцами. «Держи. Только не так больно». Ослабляю хватку. «Так?» «Именно. Клавдия, я тебя люблю. И наших детей». Слышу через рваную паузу заветные слова. «Невыносимо приятно». И одновременно больно, что прошло 7 лет, прежде чем услышала их вновь. Черт возьми, я же должна радоваться, что услышала. Напряженно замираю, пытаюсь дослушать речь мужчины. «Ты выйдешь за меня замуж?» В темноте чувствую, как на ладони Мака появляется что-то металлическое и холодное. Ощупываю. Кольцо с камнем. В голове паника. Этого момента я ждала, но он наступил в какой-то неподходящий миг. К черту! Что со мной творится? Протягиваю палец, и Макар одевает кольцо. В самый раз. «У меня для тебя есть еще подарок». Мак поднимается, включает свет. Наблюдаю за стройной фигурой с длинными ногами и крепкой спиной. Возвращается с платьем синего цвета. «Шутишь? Точно такое же?» «Обижаешь. В дорогом бутике покупал». «Красивая. Иди ко мне, отблагодарю». Подмигиваю, сбрасывая с себя одеяло. Свет тут же выключается, и мужчина оказывается рядом со мной. Тело тут же пронизывает разрядами тока. Откидываю голову назад, прикрываю глаза в блаженстве, давая Макару шанс привести меня в нирвану раньше, чем в прошлый раз. Сознание быстро мутнеет. И вместо мыслей в голове разрываются маленькие фейерверки, проносятся шаровые молнии. Очередной жгучий спазм сводит низ живота, сердце гремит, последние аккорды, и сознание вновь проясняется. Руслана хочет, чтобы мы отпраздновали свадьбу в один день. «Двойное свидание, двойная свадьба. Если учесть, что вы с ней близняшки, тогда в этом нет ничего странного». Теплые пальцы Макара зарываются у меня в волосах на макушке. Долго лежим молча. «Ты счастлив?» – спрашиваю любимого. «На 99%. Папа поклялся, что найдет Мирона. Говорю тихо, но уверенно. Я верю папе на 100%. Если он сказал, значит, сделает. Чего бы это ему ни стоило. Впервые за этот месяц засыпаю без тревоги.